продажны и запроданы. «Создана в Академии наук комиссия», — сказал Федин. «Я председатель». «Вот и хорошо. Вы выступите на защиту Зильберштейна». «Какой вы чудак! Ведь мне придется подписать уже готовое решение». «Неужели вы подпишете? А что же остается мне делать?» И тут же Эв стал подтверждать мои слова, что Зильберштейн – чудесный работник, отличный исследователь, безупречно честный, великолепный организатор и так далее. «И все же вы подпишете? А что же мне остается делать?» «Бедный Федин! Вчера ему покрасили забор зеленой краской. Неужели ради этого забора, ради звания академика, ради официозных постов, которые ему не нужны, он вынужден продавать свою совесть?» Корней Чуковский. Дневник. 1930-1969. «Не продается вдохновение». Осенью 1933 года Осип Эмильевич Мандельштам получил свое первое и последнее законное узаконенное жилье – кооперативную квартиру в Нащекинском переулке в писательской надстройке. Это оказалось чудом, да и являлось им. Непонятно было тогда, непонятным осталось и по сей день, как удалось преодолеть противостояние домовой общественности, каковая вопила: «Мандельштам не имеет права, он даже не член, был ли уплачен паевой взнос?» Голосила не только зависть тех, кому не досталось дефицитной квартиры. Раздражало и то, что ее получил именно Мандельштам, неизменно нищий, вечно стрелявший деньги на пропитание у знакомых. Так что Валентин Катаев, к чести его помогавший чете Мандельштам, не удержался, чтобы не съязвить, переадресовав им строки Пушкина: «Своей волчихою голодной выходит на дорогу волк». В 60-е годы, да и позже, в ресторане Дома литераторов можно было встретить высокого тощего человека, который ходил между столиков, казалось, в надежде, что кто-нибудь поднесет ему рюмку, а может быть и покормит. Это был поэт Михаил Рудерман, о котором все знали только одно, что он написал некогда песню о тачанке-полтавчанке. Как он жил, на что? Поговаривали, что он изгой-посмешище даже в собственной семье. Вообще у него была репутация анекдотического недотёпы. Буквально он был героем анекдотов, не знаю, насколько достоверных. Например, рассказывали, что он будто бы встретился с поэтом Сергеем Островым, человеком удачливым и имевшим о себе самое высокое мнение. Тот, как обычно, принялся рассказывать о своих успехах в творчестве и о полнокровной жизни. Написал стихи о любви, гениальные, закрыл тему, книжка выходит, чувствую себя замечательно, сейчас иду в теннис играть, жена у меня красавица. Рудерман слушал, слушал, а я купил 50 грамм сыру. Тоже, значит, похвастался. Так вот, в 33-м жена этого самого Рудермана, и в те годы не сказать, чтобы очень благополучного, роптала во дворе на Нащекинском. дают квартиру какому-то Мандельштаму, в то время как ее муж — растущий поэт. Как бы то ни было, свершилось. Вскоре, порадоваться за собрата, к Мандельштам заглянул Пастернак. «Прощаясь, — вспоминает Надежда Яковлевна, — долго топтался и гудел в передней. Ну вот, теперь и квартира есть, можно писать стихи», — сказал он, уходя. «Ты слышала, что он сказал?» О.М. был в ярости. Он не переносил жалоб на внешние обстоятельства. Неустроенный быт, квартиру, недостаток денег, которые мешают работать. По его глубокому убеждению, никто не может помешать художнику сделать то, что он должен, и обратно. Благополучие не служит стимулом к работе. Реакция Мандельштама на сочувственную пастернаковскую реплику кажется решительно неадекватной, истерически преувеличенной, тем более что, цитирую те же воспоминания, «Пастернак без стола обойтись не мог, он был пишущим человеком, О.М. сочинял на ходу». Зато этот несправедливый взрыв породил одно из лучших мандельштамовских стихотворений. «Квартира тиха, как бумага, пустая, без всяких затей, и слышно, как булькает влага по трубам внутри батарей. Имущество в полном порядке, лягушкой застыл телефон, видавший виды манатки, на улицу просятся вон. А стены проклятые, тонкие, и некуда больше бежать. А я, как дурак на гребенке, обязан кому-то играть». Вот вырвалось слово, самое неприемлемое для Мандельштама — «обязан». И он, наконец-то обретший стены и потолок, стал едва ли неотвратителен себе самому. Как раз не по той ли причине, что они обязывают его быть не таким, каким хочется. Пайковые книги читаю, пеньковые речи ловлю, и грозное баюшки-баю колхозному паю пою. Вместо того, чтобы радоваться, поэт не только брюжит, но готов отдать долгожданные хоромы другим. Какой-нибудь честный предатель, проваренный в чистках, как соль, жены и детей содержатель, такую ухлопает моль. И так далее. Как объясняет вдова Мандельштама, слова Бориса Леонидовича попали в цель. О.М. проклял квартиру и предложил вернуть ее тем, для кого она предназначалась — честным предателям, изобретателям и тому подобным старателям. Проклятие квартире — не проповедь бездомности, а ужас перед той платой, которую за нее требовали. «Даром у нас ничего не давали». Ни дач, ни квартир, ни денег. Если вспомнить, что квартира как-никак кооперативная, то фразу можно переиначить, сделав ее как бы нелепой. Даром у нас ничего не продавали. Даже продав, тем самым обязывали, повязывали. Я это не к тому, чтобы в очередной раз обличить наше пайково-пеньковое общество распределения. Кому паёк в зубы, кому и пеньку на шею, всякому по заслугам. Я о счастье, о причудах нашего сознания и слова употребления. О том, например, с какой целеустремленной и неразборчивой ненавистью мы произносим слово «продажный». Если вдуматься, нормально рыночная. То, что продается, цена, установленная за товар –